топоров, пельняк, гвоздеев, цветков Цветаева, розов, розанов, пастернак, вишневский, яблочкина, крон, корничук, заболоцкая, луговской, полевой, степняк, кравчинский, степун, носов, глазков, бров, манушинский, лобачевский, языков, шинин, бородулин, грудинина, пузиков, телешов, хвостенко. В объятиях вампира, в объятиях дракона, в объятиях чужестранца, в гибельных объятиях, в объятиях страсти, огненные объятия.